Глава 23. Школьный матч и другие события. Учеба в Уайтлифе шла своим чередом. Состоялся матч по лакроссу. Элизабет в нем участвовала. На этот раз школьная команда играла на своем поле, так что все ученики пришли посмотреть матч. Элизабет страшно волновалась. Джулиан тоже принимал участие в игре, и Роберт. У Джулиана отлично все получалось. Он быстро бегал и ловко ловил мяч. «Надо устроить сегодня хорошее представление», — сказала Айлин, выводя команду на поле. «В этой четверти у нас несколько сильных игроков из первого класса. Элизабет, будь внимательней, не упускай возможности сделать передачу. И ради всего святого не распаляйся, если кто-то из соперников заденет тебя по щиколотке. Джулиан, держись по возможности около Элизабет, чтобы она могла послать тебе подачу. Ты ловишь лучше всех». Это был увлекательный матч. У соперников была сильная команда, так что обе школы были примерно равны. Элизабет получила удар клюшкой по руке, и ей чуть не пришлось покинуть поле. Джулиан заметил, как она скривилась от боли. «Не повезло», — сказал он. «Но ты отлично играешь. Не сдавайся. Скоро мы им покажем, можешь не сомневаться». Элизабет улыбнулась. Боль чуть утихла, и она продолжила игру. Соперники забили 3 гола, и команда Уайтлифа столько же. Дети в нетерпении поглядывали на часы. До конца матча оставалась всего минута. И тут Элизабет получила мяч и ринулась вперед. «Пасуй!» — крикнул ей Джулиан. «Они у тебя за спиной!» Элизабет ловко послала ему подачу. Джулиан поймал мяч, но на него тут же налетел противник и попытался выбить его, так что мальчик снова отбросил мяч Элизабет. Она заметила, что и к ней приближается игрок чужой команды, и отправила мяч в ворота. Это был отчаянный бросок, но каким-то чудом он попал в цель. Мяч подскочил на поросшей травой кочке, пролетел мимо сетки голкипера, закатился в угол ворот и остался там лежать. Ученики Уайтлифа были вне себя от счастья. Но тут раздался свисток к окончанию игры, и обе команды вышли на поле. Джулиан на радостях так хлопнул Элизабет по спине, что та закашлялась. «Молодец, Элизабет!» — похвалил он, расплывшись в улыбке. «Забила мяч в последнюю секунду! Здорово!» «Просто повезло!» — честно призналась Элизабет. «Я даже не видела, куда кидала!» Швырнула и чудом попала в ворота. Первый класс окружил Элизабет. Все поздравляли ее и хлопали по спине. Это было очень приятно. Потом обе команды пошли в школу, где к чаю был накрыт роскошный стол. И начался пир горой. «Мне кажется, ты снова должна стать старостой», — сказала Розмари. «Я так тобой гордилась, когда ты забила гол, Элизабет. Перед самым свистком! Никогда в жизни я так не волновалась! Даже дышать перестала!» Элизабет рассмеялась. «Ну, если бы старостой можно было стать, забив гол, это, пожалуй, было бы слишком просто». В тот вечер никому не хотелось делать уроки. Джулиана так и подмывала издать пару своих фирменных звуков. Все выжидали и в надежде посматривали на него. Дежурил сегодня мистер Лесли, и дети не прочь были над ним подшутить. Джулиану и самому хотелось повеселить друзей. Он размышлял, что бы такое придумать. Стук швейной машинки или жужжание пчел? Ему попался на глаза учебник французского. Он так и не сделал задание. Джулиан вспомнил клятву, которую дал в маленькой церквушке несколько дней назад. Нельзя ее забывать. Он закрыл уши руками и принялся за работу. Сначала домашние задания. А когда все уроки будут сделаны, он, может, и повеселит одноклассников, если останется пару свободных минут. Учеба давалась Джулиану легко. У него был острый ум и отличная память. Он успел много всего прочитать и узнать, и без труда мог обойти других, если бы захотел. Но он так долго ленился, что теперь ему нужно браться за дело всерьез. И все-таки в конце первой недели Джулиан стал первым учеником в классе и даже обогнал Элизабет, которая тоже прилежно училась. В Все просто диву дались, особенно мисс Рейнджер. «Джулиан, похоже, ты можешь быть либо первым, либо последним», сказала она, зачитав классу оценки. «На прошлой неделе ты был в самом конце, а на этой обогнал даже Элизабет, хотя она очень старательно занималась. Я горжусь вами обоими». Элизабет покраснела от удовольствия. А Джулиан, казалось, был совершенно равнодушен к похвалам. Но мисс Рейнджер знала, что он только делает вид. Что-то в этом мальчике переменилось. Теперь он относился к учебе серьезно, словно осознал свои способности лучше использовать с толком, а не тратить их попусту на всякие шуточки. «Наверное, эта болезнь матери на него повлияла», — размышляла мисс Рейнджер. «Надеюсь, так будет и впредь, и он не скатится снова в самый низ». «Нет, Джулиан не будет больше отстающим. Он дал клятву и будет верен ей всю жизнь». Только Мартину не давалась учеба на этой неделе. Он оказался в хвосте. Отметки у него были даже хуже, чем у Арабеллы. Мисс Рейнджер строго его отчитала. «Ты можешь учиться лучше, Мартин. Раньше ты себе такого не позволял. На этой неделе ты, кажется, витал в облаках». На самом деле ни в каких облаках Мартин не витал. Но у него на душе кошки скребли. Теперь он жалел, что выдал Элизабет свою тайну. Эта девочка наговорила ему столько неприятных слов, что он никак не мог их позабыть. И ведь она нисколько ему не помогла. Мисс Рейнджер пришлось отчитать и Арабеллу. «Арабелла, я уже устала видеть тебя постоянно в самом низу списка по успеваемости. Ты же старше всех в классе. Мне кажется, если ты внимательнее будешь относиться к урокам и меньше думать о своей прическе и заботиться, чтобы воротничок не был помят, а ногти аккуратно подстрижены, ты добьешься более высоких результатов в учебе». Арабелла вспыхнула. Она решила, что мисс Рейнджер слишком к ней придирается. «Она со мной разговаривает строже, чем с остальными», — пожаловалась она Розмари. И это действительно было так. Но мисс Рейнджер знала, что толстокожую Арабеллу ничем не проймешь, пока не скажешь ей все на чистоту. Тщеславной девочке нравилось, когда ее превозносили до небес, а не отчитывали при всем классе. И тем не менее пребывание в Уайтлифе пошло ей на пользу. Ведь здесь было принято говорить правду в лицо. На следующей неделе Арабелла решила подтянуться. Она перестала постоянно причесываться и расправлять платье, по крайней мере, на уроках. «Скоро ты станешь совсем нормальной, Арабелла», — заметил Роберт. «Ты сегодня ни разу не спросила Розмари, как твоя прическа. Это просто чудо!» И, как ни странно, Арабелла не надулась, а посмеялась вместе с ним. Да, пожалуй, она и впрямь менялась в лучшую сторону. Настал черед школьного собрания. «Оно будет коротким», — сказала Элизабет Джулиану. «Никаких особых дел на повестке ведь нет. Давай потом поскорее улизнем и займем столик в общей комнате. Я получила новую мозаику». «Идет», — согласился Джулиан. Но неожиданно дел на собрании оказалось больше, чем предполагала Элизабет. Так что сложить мозаику в тот вечер им не удалось. Собрание началось как обычно. Денег в коробке оказалось мало, хотя некоторые дети получили на неделе переводы по почте. Потом всем раздали по 2 фунта. «У кого-нибудь будут дополнительные расходы?» «Пожалуйста, Уильям», — вытянул руку маленький мальчик, которого звали Квентин. «Вчера упала клетка, в которой я держу морскую свинку, и одна стенка сломалась. Можно мне купить новую клетку?» Уильям засомневался. «А починить ее нельзя? Наверное, это будет слишком дорого, а у нас сейчас не так много средств». «Я пробовал, но у меня ничего не вышло», — вздохнул Квентин. «Мне казалось, что я ее починил, но свинка умудрилась выбраться из клетки, и мне пришлось ее повсюду искать. Я даже на урок опоздал. Сейчас она сидит в одной клетке со свинкой Мартина, но они грызутся». «Я починю клетку», — вызвался Джулиан. На этот раз он не забыл встать и вынуть руки из карманов. «Это не займет много времени». «Спасибо, Джулиан», — поблагодарил Уильям. У нас не очень-то густо с деньгами, но, кажется, на следующей неделе много именинников, так что, возможно, коробка скоро пополнится. Еще просьбы есть? Никто не стал просить денег, раз их почти не было. А жалобы? — спросил Уильям. Повисла мертвая тишина. Стало ясно, что и жалоб тоже нет. Что ж, тогда мне больше нечего сказать. Разве только обрадовать всех новостью о том, что Джулиан теперь стал первым учеником в классе. И это всего за одну неделю, — торжественно объявил Уильям и вдруг улыбнулся. Так держать, Джулиан. Вот что хорошо в Уайтлифе, — подумала Элизабет. Здесь тебя не только ругают, но и хвалят. И это замечательно. Можете расходиться, — сказал Уильям. Дети встали с мест, чтобы уйти. Но вдруг сквозь шум и шарканье пробился чей-то голос. «Пожалуйста, Уильям, я должен что-то сказать». «Вернитесь-ка на свои места», — попросил председатель, и все с удивлением сели. «Кто это сказал?» Только один мальчик остался стоять — Мартин Фоллетт. Он дрожал и был бледен. «Что ты хотел, Мартин?» — спросил Уильям.